Глава 3. Королевство отправляется в путь. Вы можете похвастаться, что у вас есть знакомый король. А король в золотой короне, в мантии, с аккуратно подстриженной бородой. А у меня был знакомый король. Был, но я добровольно отказалась от этого знакомства. Надо ли говорить, как страшно я жалела? Что мне стоило хотя бы выслушать его? Ведь что-то он хотел же мне предложить. Может, ему нужна была принцесса? Или кто там еще может понадобиться королю в волшебном-то королевстве? «Очень важно, чтобы ты мне поверила», — так он говорил в первую нашу встречу. Я помнила тот разговор до мельчайшей подробности, до единого слова. И все пыталась понять, отчего же я так по-глупому отказалась. С мамой мы не разговаривали почти месяц. Она хотела, чтобы я первая пришла мириться, чтобы попросила прощения. А за что? Конечно, в темнице, где крысы и чей-то скелет в углу, захочешь мириться даже с Зайцевой. А так? Ну, должно же быть на свете хоть немножечко справедливости. Каждый день, ну, почти каждый, когда мне не мешали, я лазала в тех кустах напротив лавочки. Разумеется, шарика с ключом не нашла. Разумеется, кусты были самые обыкновенные. С одной стороны асфальтированная дорожка, с другой газон. Ни королевского сада, а я его как следует даже не рассмотрела. Ни замка, а какой он красивый. Ни намека на другую жизнь. «Лапина, ты там что делаешь? Перестань ломать кусты немедленно!» Так я и жила, кусая локти, пока не выпал снег. А новый снег — это немножко новая жизнь. Кажется, теперь все будет лучше и интереснее. Уже приближался Новый год, а значит каникулы. А значит контрольные. Новая полоса препятствий. Только с мамой помирились, и заново повод для ссоры. Вообще-то я круглой идиоткой в классе не считалась. Задачи нормально решала и писала почти без ошибок. Но вот водилась за мной особенность. Как не контрольные, так провал. Волнение тому виной, или невезение, или еще что-то. Только учителя мне сами признавались. У тебя, говорят, в табеле оценки на порядок ниже, чем ты обычно заслуживаешь. Не умеешь ты писать контрольные. Учись, мол, сосредотачиваться. Жизнь нас судит по экзаменам и так далее. И вот все витрины в гирляндах, елки то там, то здесь, Новый год на носу. А я иду домой на другой день после контрольной по алгебре. С оценкой в дневнике. Снег пошел. Мохнатый такой, хлопьями. А у меня настроение хоть садись в сугроб и засыпай до весны. Заворачиваю я к себе во двор и вижу. На скамейке рядом с подъездом кто-то сидит. Ничего особенного, там вечно то старушка отдыхает, то парень девушку ждет. А тут сидит мужчина в пуховой куртке, в шапке и давно сидит. Снег уже сугробами на плечах. Прохожу я мимо к подъезду, гляжу под ноги. Читаю следы на снегу. Полозья. Кто-то тяжелые санки протащил. Рифленые ботинки. Коньки. Это Катька, соседка. На коньках по снегу катается. Дура. Иду. И на этого мужчину искоса ради любопытства зырк. А это Оберон. У меня ноги так к снегу и примерзли. Обозналась, думаю. Вдруг это совсем другой человек, просто похожий. И сразу же понимаю, не переживу такого разочарования. Но это он, точно он. Бородка аккуратно подстрижена, глаза внимательные и лицо королевское. Без короны, без мантии, но посмотри внимательно и все поймешь. Я стояла перед ним минуты 3. Снежинки щеки касались и таяли сразу. Такая у меня была горячая физиономия. Наконец, он скамейку рядом с собой от снега отряхнул, голыми руками, без перчаток, без варежек. «Здравствуй, Лена. Присядешь?» «Здравствуйте». Я подошла, но садиться сразу не стала. Вот здорово мечтать о чуде, а когда оно приходит, все-таки страшно. Если честно, дыхание перехватывает. «Здравствуйте», — сказала я громче, вдруг он в первый раз не слышал. «Ваше Величество». «Садись». И я села с ним рядышком. Мы сидели на виду у всего дома. Если бы кто-то из соседей сейчас выглянул в окно, а потом спросил бы меня, с кем это я разговаривала, я бы соврала, наверное, что это мой учитель или отец подружки. Ни за что никому я не сказала бы, что это король-волшебник. А мне так хотелось, чтобы они об этом знали. «Ну, как у тебя дела?» — спросил Аберон. Я хотела сказать сразу «плохо». Учителя придираются, алгебра уродская, контрольную завалила. Заберите, мол, меня в королевство. А потом подумала, как я ему, королю, буду признаваться в собственной глупости, скулить о какой-то паре. Хорошо дела, спасибо. А как у вас? У нас похуже. Аберон рассеянно стряхнул снег с плеча. Мы отправляемся в путь. Это опасно. Я растерялась. «Вы куда-то уезжаете?» «Да, и далеко». «Вы бросаете замок, сад? Вы бросаете свое королевство?» «Нет, я веду королевство на новые земли, а замок и сад бросаю, да. Они живут своей жизнью. Они мне надоели». Я поводила подошвами по снегу, будто шлифуя. Аберон говорил непонятно. И я, честно говоря, ждала совсем другого. Я ждала, что он пригласит меня в замок. Лучше на бал. Или нет, лучше на турнир. Да все равно, лишь бы в королевство. И пусть все ему кланяются, а он мне вот так запросто. «Заходи, мол, Лена». И будто услышав мои мысли, он вдруг сказал. «Пойдем». Хлопья завертелись у меня перед глазами. Я шлифовала и шлифовала снег под скамейкой, уже до асфальта протерла и все не могла понять. Почему же мне так страшно? Ведь я хотела, мечтала, ждала. Дождалась и трусливо хочу удрать. Нырнуть от него в подъезд. Чтобы мне было снова скучно, плохо, трудно. Обыкновенно. «А меня мама ждет», — сказала я и покраснела еще больше. Потому что знала, что мама на работе и будет к 6. Пусть я пудрю мозги учителям, но как я посмела соврать королю Аберону? «То есть она будет ждать?» — поправилась я. «Если меня не будет к 6». «У королевства есть закон». Он смотрел мне прямо в глаза и говорил, как обычно, очень спокойно и по-честному. «Если человек входит в него из вашего мира, он возвращается обратно в ту же точку, в тот же час». То же самое верно наоборот. Я перешел в ваш мир, когда мой канцлер начал утеше. Я успел погулять по городу, подождать тебя здесь на скамейке. А когда вернусь, канцлер скажет «ствие» и преспокойно продолжит свой доклад. Да что я рассказываю? Ты ведь помнишь, как было в прошлый раз? Я, конечно, помнила. А вы потом вернете меня обратно? «Слово». Если бы наши мальчишки умели вот так сказать «слово», и чтобы сразу, безо всяких клятв, стало ясно, этот не предаст. Но это что же получается? У меня совсем-совсем не осталось оправданий для трусости. Мама не будет волноваться. В королевстве я навечно не застряну. Экскурсия туда и назад. Лучшее в мире развлечение. Развлечение? «Простите, Ваше Величество, а зачем я вам все-таки нужна?» Здесь не было зимы, так что я сразу сбросила и куртку, и шапку, и шарф, и сняла бы ботинки, если бы не колготы под брюками. Ходить в колготах по траве, что может быть глупее? Но и жарко не было. Воздух... В прошлый раз я его как следует не разнюхала. А в нем плыли одновременно запахи и леса, и моря, и дождя. В этот раз Аберон вышел меня встречать, и слуги у ворот замка замерли в поклоне. Конечно, они кланялись королю. А так выходило, будто и мне немножко. «Ты не запыхаешься, если по лестнице долго подниматься?» Я помотала головой. «Не очень люблю лестницы. Серые, унылые, с бесконечными одинаковыми пролетами. А по этой шла бы и шла до самого неба. Она велась внутри замка, то пряталась в башню, то снаружи лепилась к стене, и тогда захватывало дух, потому что лестница была без перил. Чем выше мы поднимались, тем шире становился окружающий мир. С одной стороны горизонта высились зубчатые скалы, с другой — лес без конца и края, с третьей — город под красными крышами, с флюгерами и узкими улочками, и за городом снова лес. А с четвертой — море, на море цветные паруса и далекий остров на горизонте. «Это королевство, да? Все это королевство?» От восторга я потеряла осторожность. Аберон взял меня за локоть и аккуратно отодвинул от края лестницы. «Я все тебе расскажу. Сюда». Вслед за ним я вошла в полукруглую арку. Он пригнулся в проеме, я нет. За нашими спинами задвинулась портьера. Я огляделась. Круглая комната. Письменный стол, не такой, конечно, как у нашей завучихи, а королевский, дубовый. Резной трон, точная копия того, что в тронном зале, только поменьше. И книги. Книги, какие-то свитки, бумаги, у стен мраморные плиты с непонятными символами. Гадкая маска на стене, сделанная из очень некрасивой кожи, полуистлевшей, полуобгоревшей. Я решила на нее не смотреть. Стеклянные пирамидки и шарики на веревочках. Солнце светит сразу в три окна. По деревянному потолку прыгают солнечные зайчики. А на полу песок. Толстенный слой, как на самом чистом пляже. Теплый. Я рукой потрогала. Аберон прошел по песку к своему трону. Осталась цепочка следов. И следы эти почти сразу стали изглаживаться, таять, как будто дует сильный ветер. А ветра в комнате не было. Как будто проходят годы и годы, века. Мне стало не по себе. Я где стояла, там и села прямо на песок. Даже куртку не подстелила. «Тебе здесь нравится?» «Да», — сказала я и на всякий случай вежливо добавила. «Ваше Величество». Он сидел передо мной за письменным столом, такой, каким я встретила его на скамейке во дворе. Куртка расстегнутая, из кармана торчит свернутый клетчатый шарф, ни короны, ни мантии, а вокруг за окнами скалы, лес, паруса. «Так вот, это не королевство». «Вот тебе и на». Мне показалось, что он говорит ерунду. Очень обидную, вредную ерунду. Будь он учителем, я бы огрызнулась. А так мне только и оставалось, что жалобно спросить. «А что?» Он мельком просмотрел какие-то бумаги. Захлопнул огромную книгу, пыль поднялась столбом, закружилась в солнечном свете. Вздохнул. Вышел из-за стола, уселся, как и я, на песок. «Королевство, Лена, это я, да мой сын, принц, да шесть его невест. Комендант, ты с ним знакома, у него нос крючком. Канцлер и еще примерно сотня людей. Слуги, глашатаи, повара, конюхи, стража, придворные маги, егеря, музыканты, вот это королевство. Мы странствуем по свету, как цыганский табор или бродячий цирк. И однажды находим нетронутое место, где высокие горы с зубчатыми скалами, или дремучий лес, или и то, и другое вместе, где стоит на обрыве брошенный замок. Впрочем, замок мы можем выстроить и сами». Он говорил и пересыпал песок из ладони в ладонь. Я тоже зачерпнула пригоршню и чуть не вскрикнула от боли. Что-то кольнуло меня в мизинец. Я присмотрелась, из песка торчала пика, маленькая. Пика солдатика. Я откопала его. Он был тяжелый, наверное, оловянный. «И вот мы поселяемся там», — продолжал Аберон, поглядывая на меня из-под опущенных век. «Мы основываем новое королевство. В садах живут феи, в озере русалки, в лесу лешие или чего похуже. В скалах гнездятся драконы, потому что мы изменяем тонкий мир. Сама земля вокруг нас становится королевством, а это очень притягательно для людей. И понемногу они к нам сходятся отовсюду. Крестьяне распахивают пашни, ремесленники ставят мастерские, купцы привозят товар, устраивают торги. Строятся дома, мосты, мельницы, кузницы, лесопильни. В горах закладываются шахты и рудники. Изобретаются новые способы обработки металлов, окраски тканей и удобрения полей. Появляются и крепнут экономика, финансы, внешняя и внутренняя политика, судопроизводство. На королевстве нарастает броня. Броня толстого мира, весомого, настоящего, очень важного и нужного для людей. И когда броня становится слишком толстой, королевство теряет подвижность, теряет власть над тонким миром, гибнет. Тебе интересно? «Да!» — я подпрыгнула. К тому времени в песке отыскались 5 оловянных солдатиков и развалины маленького каменного дома. В нем могли бы жить люди ростом с мой ноготь на большом пальце. А может, и жили когда-то. Аберон помолчал. Под его взглядом я перестала копаться в песке. Не ребенок. «Да, Лена», — сказал Аберон, когда я чинно сложила руки на коленях. «Я, может, многого от тебя хочу, но мне нужна не маленькая девочка, а солдат. Помощник, от которого в один прекрасный день будет зависеть судьба королевства. Боевой маг, которому многое позволено, но с которого потом сурово спросится. Вот кем я тебя вижу. А ты?» «А я слушаю», — сказала я честно и захлопала глазами. Аберон усмехнулся. «Так вот, когда груз толстого мира, наросший на королевстве, становится неподъемным, мы все бросаем и снова пускаемся в странствие. Через хаос, через неоткрытые земли, населенные чудовищами, через моря, через снега, мимо вулканов, по воздуху, под землей, мы должны найти новое место для королевства. А его с каждым разом все труднее найти». «Но почему?» Я покосилась за окно. Море волновалось. Валы пены отсюда сверху казались совсем маленькими. Но я видела, как болтаются на волнах корабли. «Если здесь так хорошо, а дорога такая опасная, почему вы не можете остаться?» Аберон провел рукой по волосам. В комнате задрожал воздух. «Пропала куртка, пропали вытертые джинсы, пропал клетчатый шарф. Он сидел передо мной в мантии, в камзоле и коротких полосатых штанах, в ботфортах выше колен, а на голове его блестела корона. Это было странное зрелище. Король, который сидит на песке по-турецки. Будто почувствовав эту странность, Аберон поднялся, не касаясь пола руками. Будто взлетел. Я тоже встала. Я просто не могла перед ним сидеть». «Потому что мы королевство», — сказал он совсем другим, низким и суровым властным голосом. «И заботимся не о своих удобствах, а обо всем мире. Ты думаешь, в этих скалах остался хоть один дракон? Ты думаешь, хоть одна русалка выбирается на берег лунной ночью? Мир завоеван людьми, отдан людям, и это правильно. Но правильно и другое. Завтра в полдень, ни минутой позже, королевство уйдет отсюда на поиски новой земли. Так решил король». «А я ничего не говорю», — залепетала я, перепугавшись. «Только, а как же я? Я-то что должна делать?» Он снова уселся за стол, улыбнулся, сказал теперь уже обычным своим голосом. «А ты ничего не должна, Лена. Дело обстоит вот каким образом. Ты по натуре маг. Ты можешь изменять то, что я называю тонким миром, а большинство людей даже не знает о его существовании. Сейчас у нас в королевстве очень не хватает магов. В дороге они необходимы. Я один не могу присматривать за всем караваном, вовремя замечать все опасности, помогать всем, кто нуждается в помощи. Есть еще Ланс, мой старший ученик, и Гарольд, мой младший ученик. Этого мало. Чем больше магов в караване, тем безопаснее путь, тем больше вероятность, что все доберутся до нового места живыми и невредимыми. Я предлагаю тебе поступить в королевство на должность младшего мага дороги. Ты либо соглашаешься, и тогда завтра идешь вместе с нами, либо не соглашаешься, один шаг, и ты дома. Но в этом случае я никогда уже больше за тобой не приду. Ты сразу скажешь или дать тебе время на размышление? Но, Аберон, у меня вдруг затряслись коленки. Я же ничего не умею. Из чего вы взяли? Это из-за того случая на остановке, да? Так я с тех пор пыталась это сделать снова, но у меня не выходило. Если я даже маг, я... У меня не получится. Мне же только 13 лет. Может, потом, когда я вырасту... Я говорила и говорила, а уши у меня горели все ярче и ярче. И мне хотелось провалиться в этот песок под ногами. Пусть бы Аберон никогда меня не встречал. Пусть не приводил бы в королевство, и тогда не случился бы со мной такой позор. Вот этот самый миг я буду вспоминать, конечно, до старости. Какая я была трусиха и дура. Аберон вытащил что-то из ящика стола и подбросил на ладони. Я избегала смотреть ему в глаза, но на руки посмотрела. Он держал здоровенный кинжал с тонким лезвием. И в следующую секунду, почти не замахиваясь, метнул кинжал в меня. Острие нацелилось мне в левый глаз. Как только я умудрилась не запачкать штаны. Честно говоря, еще чуть-чуть, и стать бы моему позору неотвратимым. А так, я просто заорала, как бешеная, и оттолкнула этот проклятый кинжал. Я так и не поняла, чем. Клинок на мгновение завис прямо перед лицом, а потом аккуратненько раскололся вдоль на две половинки. Правую и левую. И обе половинки кинжала беззвучно упали в песок к моим ногам. У меня мурашки пробежались от затылка до пяток, и в голове что-то стиснулось. Может, мозги мои куриные решили сжаться в кулак? «А ты говоришь, не получается», — очень серьезно сказал Аберон. «Врожденные данные у тебя хорошие, но если не развивать, так и пропадут годам к 18». Я подумала, может, возненавидеть его на всю жизнь? Зареветь? Пусть немедленно домой возвращает. Реветь я не стала, только спросила с упреком. «Вы же могли меня убить!» «Ерунда!» Он даже улыбнулся. «Смотри!» Вытащил из ящика еще один кинжал, и прежде чем я успела испугаться, метнул прямиком в гадскую маску. Миг, и кинжал вернулся к нему в руку. Я не успела понять, как это произошло, но только маска висела невредимая, все такая же отвратительная, как прежде. «Это такой кинжал?» «Нет, это я так бросаю. И ты так сможешь, когда научишься». «Правда? А что еще могут маги?» «Усмирять чужой гнев. Слышать и видеть тайное. Чувствовать опасность. Строить воздушные замки, летать, убивать взглядом. Зависит от степени мастерства». Я задумалась. И мне страшно захотелось научиться... Нет, не убивать взглядом. Хотя в случае с Зайцевой было бы очень кстати. Захотелось летать. Так захотелось, что подушечки пальцев зачесались, и я даже стала, кажется, немного легче. «Аберон!» «Да?» «Если я соглашусь идти с вами, то вы потом вернете меня домой?» «Как только обоснуемся на новом месте. Один шаг, и ты дома. Только и всего». «А если...» Я запнулась. «Если я передумаю по дороге и захочу вернуться?» «Не выйдет. Мы можем ходить между мирами только тогда, когда они существуют и устоялись. А странствующее королевство – нестабильная структура. Так что лучше и не пытаться». «А...» – во рту у меня пересохло. «Странствие – это... сколько?» Он пожал плечами. «Мол, как считать? Мол, не слишком ли долго приходится тебя уговаривать?» Я представила себе. Один шаг, и я дома. Там зима, снег идет. Можно взять санки, покататься с горы. Вернуться домой, получить по ушам за контрольную по алгебре и за несделанные уроки. и за невытертую пыль. И вот так жить, жить, и знать, что была в королевстве, и сама, сама от него отказалась. А главное знать, что Оберон меня презирает. С другой стороны, я ведь потом вернусь в то же самое время, в ту же секунду. И успею покататься на санках, получить по ушам и встретить Новый год. Оберон. Да. А вы умеете убивать взглядом? Да. А что? Ничего. Я с трудом сглотнула. А вы вообще суровый король? Ты хочешь знать, не казнят ли тебя на площади за какую-нибудь провинность? Его глаза смеялись. Я смутилась. Нет. Я о таком не думала, но в пути. Там же опасности. Вы говорили, чудовище? Да. Значит, там можно погибнуть? Он опустил подбородок на сплетенные пальцы. Знаешь, Лена, я не могу гарантировать полную сохранность твоей жизни, как жизни любого из моих подданных. Но я могу обещать, что буду сражаться за тебя, как за себя самого. Как за любого из нас. Вот так. Теперь решай.